«Я не могу показаться детям в таком виде», — сказала она. «Можешь ты принести мне чистый халат и расческу? Я подожду тебя в гараже». Кэрол ушла, а Джин помогла Лиз добраться до гаража. Там они сели на старый продавленный диванчик, который когда-то стоял у них в прихожей. Лиз пыталась сообразить, что же ей все-таки сказать детям. Солгать она не могла. Дело было лишь в том, как преподнести им страшную правду, потому что сегодняшний день, без сомнения, должен был серьезно повлиять на всю их последующую жизнь. Но ей так и не удалось ничего придумать. Когда Кэрол вернулась с розовым махровым халатом и щеткой для волос, Лиз снова рыдала, а Джин нежно гладила ее по спине. Как бы там ни было, необходимость действовать помогла Лиз собраться. Накинув купальный халат поверх серого больничного, она кое-как расчесала волосы и повернулась к Кэрол. «Ну как я выгляжу теперь?» «Если честно, вы выглядите скверно, но, по крайней мере, теперь вы не напугаете их своим видом. Хотите, мы пойдем с вами?» Лиз кивнула. Обе женщины помогли ей подняться, пройти в кухню, которая сообщалась с гаражом. В кухне, к счастью, никого не было, но из гостиной доносились голоса. Лиз попросила Кэрол и Джин подождать, пока она поговорит с детьми. Она почувствовала, что должна сама сообщить им о смерти отца. Это был только ее долг, только ее обязанность. Но как она скажет это? Какими словами? Когда Лиз вошла в гостиную, Питер и Джемми возились на диване, изо всех сил толкая друг друга и громко хохоча. Джемми первым заметил мать, он поднял глаза, и Лиз показалось, что на мгновение сын застыл, словно парализованный. «Что с папой?» — спросил Джемми каким-то чужим, взрослым голосом. «Где он?» Он как будто сразу что-то понял. Впрочем, Джемми часто замечал такие вещи, на которые старшие не обращали внимания. «Его нет», — ответила Лиз. «Где девочки?» «Наверху», — это сказал Питер, встревоженно поглядев на мать. «Что случилось?» «Мам, сходи, позови их сюда, пожалуйста». Лиз вдруг пришло в голову, что Питер теперь глава семьи, хотя сам он об этом пока не догадывался. Не сказав ни слова, Питер встал с дивана и вышел. Лиз слышала, как он поднимается по лестнице. Через минуту он вернулся с сестрами. Лица у всех четверых были серьезными, словно они уже чувствовали, их жизнь вот-вот изменится самым решительным образом. Дети остановились в дверях, вопросительно глядя на мать. «Сядьте, пожалуйста», — сказала Лиз как можно спокойнее. И они собрались на диване вокруг нее. Лиз обняла их за плечи. И, проводя взгляд с одного любимого лица на другое, вдруг подумала, это все, что у нее осталось. Слезы снова потекли по ее щекам, но она даже не пыталась сдержать их. Прижав к себе Джемми, она заговорила: «Я должна сказать вам, случилась одна страшная вещь». «Что? Что случилось?» — не выдержала Меган. И в ее голосе зазвенели истерические нотки. Девочка готова была разрыдаться, и Лиз поняла, что должна ее опередить. «Папа умер», — сказала она просто. «Его застрелил муж одной нашей клиентки». «Где он? Где наш папа?» — закричала Энни. Остальные молча смотрели на мать. Они просто не могли поверить в то, что случилось, но Лиз и не ждала от них этого. Она сама никак не могла свыкнуться с мыслью, что Джека больше нет.